Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aukto.com. После прослушивания, оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Алексей Буслаев, Архимаг Вестероса. Глава 1. Смерть – это не конец. Смерть наступила крайне не вовремя. Еще вчера вечером я спокойно засыпал в своей кровати, планируя свой завтрашний день, как говорится, накаркал. Правду говорят, хочешь рассмешить мироздание, так расскажи ему свои планы и будь свято уверен, что все пройдет как надо. Поперхнуться яблоком во время рабочей смены и насмерть задохнуться, так как врач из рабочего мед кабинета прибыл всего на минуту позже. 3 минуты агонии и темнота. Вопреки всем канонам религии меня не встречал апостол Петр у ворот рая или демон с козлиными рогами, распахивающий врата в ад. Тишина и темнота, вот что я видел, слышал и чувствовал. Спокойствие, только спокойствие. Ничего страшного не случилось. Однако я продолжал осознавать себя. Я помнил свое имя, звали меня Игорем, фамилия Петров, а прочее не столь важно. Воспоминания о моей жизни стали прокручиваться с поразительной скоростью, но я смотрел их будто со стороны, как очень качественный фильм. Просмотр занял, по моим ощущениям, много времени, но проверить это я не мог. Я удивился, как много событий произошло за мою молодую жизнь. Не на моем 3-м десятке я хотел отправиться на покой. Лет 80, а не в мои 29. Ну да о чем горевать, я уже умер, и это не поправить. Память хранила в себе каждую секунду, каждое мгновение, многие из них были забавными и смешными, другие пробуждали горечь и гнев, третьи вгоняли в краску от стыда. Смотря на все это со стороны, невольно задумаешься, а все ли ты правильно сделал в жизни. Может, стоило что-то поменять. Например, что не надо говорить коллеге по цеху, что розовый цвет волос ей не идет, от слова совсем, а напротив, похвалить, выделить ее из толпы однообразных девушек, с которыми мне часто приходилось работать по долгу профессии. Я не знаю, сколько минут, часов или даже дней я нахожусь в абсолютном мраке. Страшно почему-то не было. Весь страх вышел на первых порах. Со скуки я начал пробовать двигаться, не выходило, но мне ничего не мешало. С удивлением обнаружил, что ни рук, ни ног, столь привычных при жизни, у меня не было. Только поворачиваться получалось, хотя в абсолютной тьме особо нечего наблюдать. Время шло, по крайней мере, я так надеялся, но ничего не происходило. Внезапно далеко-далеко впереди показалось крошечное светлое пятно. Повинуясь порыву, я начал движение к неясному явлению. Пятно света неуклонно приближалось, и когда я подобрался ближе, увидел, что это ворота из мягкого света. Он не обжигал глаза, и было видно каждую деталь, каждую черточку на непонятном орнаменте, украшающем ворота. Мысленно я воздал хвалу мастеру, что сделал их. Должно быть, неведомый кузнец проделал титаническую работу, выковывая это произведение искусства. Вдруг ворота отчетливо скрипнули и начали медленно распахиваться передо мной. Впереди был просто яркий свет. Свет, льющийся мягкими волнами, ослеплял и заставлял жмуриться, хотя я не был уверен, что мне это нужно, глаз, в привычном понимании у меня нет. Внезапно мне стало отчетливо ясно, что мне нужно пройти через врата. Желание было настолько сильным, что я вплыл или влетел в тот свет. Резкая, но не сильная боль пронзила меня, заставив вертеться из стороны в сторону, выискивая источник. Внезапно я оказался в чем-то теплом и жидком. Было не видно ровно ничего, но я чувствовал, что у меня вновь есть руки и ноги. Несмело я попробовал пошевелить ими, подался вперед и рукой почувствовал что-то мягкое и плотное. Внезапная догадка поразила меня до глубины души. Я в женской утробе, вывод. Я еще не родившийся ребенок. Далее я услышал чьи-то приглушенные и взволнованные голоса на незнакомом языке. В прошлой жизни я знал родной русский, неплохо английский и чуть-чуть арабский, но все произнесенные слова были мне непонятны. Неумело пошевелив руками и ногами, я ощутил усталость и сам того не желая провалился в сон или, вернее говоря, забытье. Сон длился по моим прикидкам недолго, хотя откуда мне знать точно, часов то нет. Темно, тепло и мокро — вот примерные ощущения от нахождения в подобном состоянии. Разбудило меня ощущение, что жидкость, в которой я плавал, куда-то уходит, а меня настойчиво тянет куда-то головой вниз. Яркий свет резко полоснул по глазам, от внезапной боли я закричал и закрыл их, но буквально через пару секунд меня завернули в мягкое и теплое одеяло и что-то ласково пробормотали прямо у уха. Боль сразу прошла, будто ее и не было. От резкой смены обстановки я перестал орать и попробовал снова открыть глаза. На сей раз глаза отреагировали, как должны были, и я с любопытством оглядел место, в котором родился. Большой зал с широкими окнами нисколько не походил на больницу, где рожают нормальные люди. Стоял приятный запах, несло чем-то вкусным и приторным, а также чуть скисшим вином. Меня держал на руках какой-то смуглый мужчина с черной бородкой, клинышком, орлиным носом и веселыми черными глазами. Он ласково что-то мне говорил. Я силился разобрать хоть слово, но ничего не вышло. Потом меня передали на руки женщине, что не замедлило сунуть мне в лицо большую смуглую грудь. В рот полилось что-то вкусное. Грудное молоко, как я сразу понял. Женщина пока кормила меня, что-то говорила мужчине. Я не стал больше думать и провалился в сон. Интерлюдия о Шурупках. Верховный маг Шумера, Вавилона и Междуречья. Наконец-то у меня родился внук. Какое счастье для всего Шумера и для меня лично. Пусть будет славен в веках Мардук и все его эмблемы. Благодарю тебя, богиня Инанна, за то, что ребенок родился здоровым. Надо не забыть принести соответствующие ей лично соответствующие жертвы в храм. Чуть больше года я наблюдаю, как растет мой внук. Назвали мальчика Гарлом. Получилось звучно, как по мне. Имя ему выбрала Мелита, его мать с позволения мужа и моего сына, ну и конечно же меня. Несмотря на то, что обязанности верховного мага весьма обширны, мне удается, пока незаметно, понаблюдать за новым членом моей семьи. Он очень необычный ребенок, кушает, пьет и спит хорошо, грех жаловаться, но вот он почти не играет с игрушками и другими детьми. Другие дети играют, веселятся, набивают шишки и тумаки, а Горол сидит себе спокойно и внимательно слушает разговоры взрослых. Это необычно и говорит о довольно развитом мозге. Рабыня неоднократно пыталась всучить различные красивые поделки в руку мальчику, но всякий раз он недоуменно смотрел на нее и откладывал прочь. А Разоскак отец проводит с ребенком больше времени и заметил еще странности. Малыш постоянно пытается выползти из своей комнаты в мой кабинет или библиотеку, что находится рядом с детской. Мелита несколько раз затаскивала своего сына обратно, но упрямый мальчик пытался снова и снова. Аразас заподозрил что-то неладное, но проверить не мог. Пришлось мне читать ауру, не получается, маловат еще мальчик, сплошной постоянно меняющийся хаос из цветов радуги не дает четко увидеть что-либо духовным зрением. Вот подрастет, тогда можно, а пока просто наблюдать. Конец Павшрукаха. Черт, как же охренительно быть ребенком. Плюсов такой жизни можно перечислить очень много. Еды в волю, питья сколько угодно, стоит только вякнуть и показать народ, как тут же получаешь желаемое. Играть в игрушки я не хочу, ибо у меня все-таки сознание почти 30-летнего мужчины, да и стыдно немного. Минусы, конечно, не перекрывают плюсы, но, увы, и они есть. Меня не пускают никуда, кроме моей комнаты, а все мои попытки выползти, стоять еще не могу, резко пресекались мамы и, как я понял, слугами или рабами. Я видел, как мама разговаривает с ними, и интонация не располагает к вежливости. «Мама, как я скучаю по тебе. В прошлом мире она погибла, когда мне было 20, от лихорадки. Но теперь у меня есть другая мама, которая смотрит на меня с любовью и участием. Строго одергивает, если я пытаюсь вылезти за пределы детской, и хвалит, когда хорошо покушаю или схожу по нужде. Это унизительно, но куда деваться? Да, я начал называть женщину, что меня родила, своей матерью, впрочем, именно так и было. Прошло почти 5 лет от моего рождения, я узнал много нового. Язык, на котором говорили мои родители, давался с огромным трудом, ибо я не лингвист и не обладаю эйдетической памятью, хотя когда-то пытался освоить приемы мнемотехники. Полезно для работы и жизни в целом. Моя вина в том, что я ленился и халтурил на, к слову, платных уроках. Верх идиотизма. Знал бы, что так получится, то присел бы на занятия всей своей жопой. Язык моих родителей давался с боями, сравнимых с таковыми, как описывают бои с немцами за Сталинград во время войны. Множество незнакомых слов, словосочетаний и предложений вертелись вихрем в голове, притом я не мог связать их хоть с чем-либо знакомым мне. Тем не менее часть фраз я понимал, пусть и на интуитивном уровне. А когда я узнал более-менее язык и свою национальность, то выпал в глубокий осадок. Моя новая родина – это древний Шумер, колыбель цивилизации, именно с нее я начал нормальное изучение истории в школе. Уроки истории со временем, конечно, выветрились из памяти, но пропустить это было никак нельзя. А получается так, что я попал в прошлое. Супер, просто супер. Однако и это было еще далеко не все. Еще я был в состоянии крайнего удивления, когда какой-то незнакомый пожилой мужик, часто заходивший в дом, впервые попытался поиграть со мной. Я не очень любил игры, разве что компьютерные, и то не все. Отец ничего не говорил этому деду, но то, что я увидел, повергло в шок. Он колдовал. Он маг, черт побери. Дед, взмахнув длинной позолоченной палкой, и создал красивую иллюзию, окутав ей всю комнату. Сначала подумалось, что все происходящее мне мерещится, но когда здоровенный тигр с ласковой мордой возник из воздуха и ласково полизал лицо, я упал в спасительный обморок. Очнулся только на следующий день. Тот странный дед куда-то ушел, а рабыни засуетились вокруг меня. Когда я открыл глаза, одна из них, миловидная смуглая девочка-рабыня лет 10, подала мне маленький кувшин с прохладной водой, а другая, что постарше, убежала куда-то вниз, вероятно, за родителями или управляющим нашим поместьем. Да, как выяснилось опытным путем, я живу в огромном доме и не менее огромным участком, примерно 1 га, если судить по системе вычисления расстояния моего времени. Шумеры измеряли несколько по-другому. Километры в шагах и локтях, массу и вес в горстях и камнях, складываемых на весы. Примитив, конечно, но для этого времени это очень прогрессивно. Тем временем я пребывал в состоянии полнейшего охреневания. Я, оказывается, играл с волшебником. Добрый дедушка Дамблдор. Гэндальф, ты ли это? Хотя нет, это совсем другой маг. Гэндальф и Альбус седовласы, а этот рыжий, как свежая ржавчина. Какого черта здесь происходит? Куда я попал и что с этим желать? Ответы на мои вопросы пришли вместе с отцом и тем самым дедом. Отец, ты уверен, что с Гарлом все в порядке? Донесся до меня приближающийся знакомый голос. Отец, несомненно, Аразос, все-таки я верховный маг и не подсунул бы своему внуку ничего опасного, ответил дед, первым появившись в дверном проеме. Его глаза засветились чем-то голубым, а мне показалось, что этот дедок смотрит мне прямо в душу. Также я обратил внимание, что мой отец, и он говорит с этим дедом предельно уважительно и изредка легонько кланяясь. Стоп, внук, я внук верховного мага Шумера. Сознание чуть не уплыло обратно в спасительный сон или забытье. Лишь чудовищным усилием воли я сохранил лицо и невинно наблюдал за вошедшими родственниками. Солнце ярко освещало мою комнату, бывшую размером с пару квартир. Отец и этот дед подошли ко мне и присели на небольшой диван, набитый чьей-то шкурой. К слову, я не видел подобной шкуры никогда прежде. Мягкая, волнистая и совсем не щекочет, даже если забраться в нее целиком. «Отец, ты точно уверен в своем заклинании?» — спросил мой отец, а я в свою очередь уставился на пришедшего деда дикими глазами. «Получается, он мой дед. Блеск. У меня дед, оказывается, колдун. Аразос, еще раз повторяю. Я никогда не причиню Гаролу вреда. Он все-таки моя плоть и кровь. Мое заклинание – всего лишь красивая иллюзия. Я даже предположить не мог, что Гарол окажется настолько впечатлительным», — с легкой досадой ответил дед, на груди которого блестели несколько странного вида орденов. «Гарол, внучок, рад наконец с тобой познакомиться», — улыбнулся мне новый родственник. «Здасье. Ой, здравствуйте», — попытался поздороваться я, но не очень получилось. «Язык я понимаю, но правильно говорить, а тем более писать, пока не могу». «Молодец, хорошо говоришь», — улыбнувшись, сказал он мне, чем вызвал вспышку радости у меня. «Мое имя Шурупках, и я твой дед, верховный маг Вавилона и всей империи Шумер». Прозвучало как Люк, «я твой отец». Память мгновенно дала подробнейшую справку о том, откуда я знаю это имя. Серия книг «Архимаг», крайне полюбившаяся мне за пару лет до смерти и нового рождения. Верховный маг, то есть самый сильный и умелый чародей в целом государстве. Помимо него я вспомнил про Криола, сына Криола и внука Алкелала, также припомнил Шамшуддина и их учителя-демонолога Халайджибеш, некую Ванессу Ли, джинна Хубаксиса, а также целый темный мир Лэнг, где царит бог-демон Йоксатхатх, являющийся заместителем Аза кто-то, а также большого босса Лэнга по имени Сняк. «Ой-ой-ой, что-то мне нехорошо». Дед, внимательно следивший за мной, что-то пробормотал в свой золотой жезл, который он извлек буквально из воздуха. Я быстро успокоился, даже слишком быстро. «Магия как-никак. Что с тобой, Горол? Ты побледнел?» – участливо спросил отец, придвинувшись ко мне и потрогав тыльной стороной ладони мой лоб и зачем-то грудь. «Да нет, не сего», – ответил я, «дедушка Шурухак, а вы научите меня магии?» Неожиданно для себя спросил у дедушки волшебника. Аразас улыбнулся, а дед просто весело стрельнул глазами на меня. Судя по тому, как переглянулись мои новые родственники, ответ добыл единственным из возможных. «Внучок, меня зовут Шурухак», – весело сверкнул он глазами. «Мне очень приятно услышать такую просьбу от тебя, тем более в твоем возрасте, когда остальные дети думают только об игрушках и развлечениях. Обучать непосредственно магии пока нельзя, но теоретические основы, почему бы и нет? Отец, ты считаешь, что уже можно? Ему же всего 5, поинтересовался Аразас. «Сын, о чем ты думал, когда тебе было 5 лет?» спросил уже по ходу мой учитель. «Ну», неловко улыбнулся отец. «Вот именно», назидательно поднял палец в шрубках, «твой сын уже сейчас желает познать искусство магии. Не твоя вина, что ты не можешь выполнять заклинания, даже самые незатратные», чуть мягче сказал дедушка, а Аразас помрачнел, из глаз пропали веселые искорки. «Но твой потомок вполне может стать магом. Приступим к обучению завтра, а пока я в гильдию, надо утрясти один вопрос с императором», попрощался дед и исчез из виду. На следующий день Шурухак поднял меня ни свет ни заря и телекинезом вытащил во двор поместья. На мое возмущение был дан исчерпывающийся ответ. Настоящий маг не пасует перед трудностями и не жалуется. Потом началась учеба. Будь я реальным ребенком, взвыл бы уже к вечеру, но юношеские интересы и полученные возможности стать всемогущим чародеем буквально туманили мне разум перспективами. Закусив у дела, я начал учиться. Шурухак не давал мне пока ничего магического. Все обучение сводилось к грамотности, языку, точным наукам, истории, географии, теории магии и отчасти этикету, ибо верховный маг целого государства не может быть невоспитанным быдлом. Как ни странно, теория магии была довольно проста. Вся магия сводилась к 3 законам Творца, гласивших следующее. Нельзя создать что-то из ничего, нельзя уничтожить или создать 4-е начало души и, как ни банально, нельзя вернуться в прошлое. Все остальное было возможно. На минуту я представил себя всемогущим чародеем, способным менять горы местами, творить еду и питье из песка и грязи. Вопросов я тогда задал очень много. На мои вопросы Шурухак отвечал охотно, а когда был занят, отец тоже помогал с теорией. Именно он и пояснил мне о началах или как их еще называют оболочках души. Первая оболочка, есть наше физическое тело от кожи и до внутренних органов. Вторая оболочка, есть жизненная энергия, благодаря которой мы живем и вообще дышим. Называется попросту прана или джива, назову праной для ясности. Третья оболочка, есть астральное тело или скьясанап. Именно оно в основном читается магами при аурном зрении. Также оно производит бахьян или энергию веры, которая уходит богам, которым молится человек или маг. Также оно копирует очертания мага, и поэтому призрак человека или иного существа и предмета выглядит так же, как до смерти или уничтожения. Четвертая оболочка, есть атман или же истинная душа. Именно она и отвечает за непрерывность цепи перерождений. Уничтожить невозможно, создать невозможно. Все эти оболочки входят в анахтон или же в бессознательную часть души. В сознательную же часть или же в ноускай логос входят остальные оболочки души. Пятая оболочка, она же аумас или же чувственный дух, он отвечает за эмоции, чувства, характер. Иными словами, эта часть души представляет собой личность. Если уничтожить эту часть души, человек становится маньяком без совести и моральных ограничений. Именно потерю аумаса представляли в мифах и сказках, когда говорится о персонаже без души. Шестая оболочка, френис, она же память или мыслительный дух. Проще говоря, это разум мага. Благодаря нему я и помню свою прошлую жизнь. Без этой оболочки человек будет лишь овощем с набором примитивных желаний. Седьмая оболочка – ноус. Способность творить магию напрямую зависит от этой оболочки. По сути, это магический дух, Как мне объяснили, эта часть души зачастую спит, но при сильном желании и обучении магия пробуждается и цветет пышным цветом. Когда я попросил описать ее, Шурукхах создал иллюзию человека, пронизанного во всех местах голубыми узлами, концентрированных в голове, сердце и внизу живота. Чем-то это мне сильно напомнило систему циркуляции чакры или СЦЧ из Наруто. Похоже, было один в один. Восьмая оболочка – бессмертный дух. Эта оболочка дарует своему владельцу неограниченно долгую жизнь и ряд других преимуществ. У людей ее нет, но это не значит, что ее нельзя нарастить или получить в качестве ме или надстройки души. К обладателям восьмого начала относятся, например, такие существа, как демоны, небожители, джинны, титаны. Девятое начало – божественный дух. Эта оболочка – прерогатива богов. Она основана на первостихии и определяет полярность божества, принадлежность к светлым или темным богам. Насчет светлых и темных богов меня просвещал уже Шурукхах. По его словам, во всех известных мирах правит балом первостихии, свет и тьма, порядок и хаос, жизнь и смерть. Именно они держат мироздание таким, какое оно есть. Свет созидает, тьма разрушает, хаос вносит новизну, а порядок упорядочивает. Иными словами, одно не может существовать без другого. И не янь какой-то. Сам атман состоит из чистого света и чистой тьмы примерно в равных пропорциях, что дает человеку возможность выбора между силами. Когда появляется новый бог, то он выбирает между сторонами, ибо быть серым богу нельзя. Светлые боги, как правило, демиурги и созидатели. Темные, соответственно, наоборот. Кроме них также существуют зверобоги, химеры и прочие твари, о которых мне обещали рассказать позже, как подрасту. Шурукхах также рассказывал и о низших стихиях, которые при правильной огранке в руках мага будут способны причинить не меньше пользы или вреда окружающим. Как ни банально, это огонь, вода, земля, воздух. Существовали и подвиды, но, как правило, это смеси стихийных сил. Лава – это огонь и земля, лед, соответственно, воздух и вода и так далее. Я был поражен сведениями. Также попросил рассказать о самой магии, то есть о том, что я должен буду изучить. Шурукхах не стал отмалчиваться и ссылаться на мой малый возраст. Просто выдал мне список дисциплин, преподаваемых в Шумере, и пояснил за каждый пункт. Список магических дисциплин оказался достаточно длинным, и мне стоило как следует обдумывать каждый из пунктов. В Шумере существовало ровно 60 школ магии, которые можно осваивать в этой империи. Некоторые из школ магии были частично под запретом. Например, колдовство и вампиризм. Шурукхах подробно пояснил почему. Гарол, внучок, как думаешь, почему в Шумере не практикуют вампиризм и колдовство? Нет, деда. Наверное, потому что они опасны. Запомни, внук, любая магия может быть опасна. Пиромантия обжигает, криомантия морозит. Тьма и хаос разлагает. Свет не дает мыслить шире, а, к примеру, демонология портит характер. У каждой дисциплины свои опасности, голосом опытного лектора вещал дед, откинувшись на аналоги шезлонга под сенью дерева. А какие опасности у вампиризма и колдовства? Ну, а что, интересно же. Вампиризм – презренное искусство, забирающее у других кровь, ману, прану, даже саму душу. Однако, с другой стороны, если можно забрать, то можно и дать. Только поэтому редких мастеров вампиризма не особо трогают, но и в десна целовать не спешат. В Шумере практически не изучают вампиризм, разве что в некоторых практиках по магии крови, духа или целительства. Целительство. Удивился я. Ну, допустим, пациенту срочно требуется добавить прану. Целитель истощен, некроманта нет. Маг вампиризма преобразует свою ману в прану и перельет ее пациенту или лекарю, в зависимости, кому она в данный момент нужнее. Ага, понятно. А колдовство? Полюбопытствовал я. Где я еще найду подобный справочник информации? С ним похуже, однако иногда это единственный вариант для тех, кто не имеет дара магии. Человек или иной разумный заключает договор с демоном или демоническим планом на придание ему сил. Или в других случаях, маг хочет увеличить собственные силы и обращается к демонам. Запомни, внук, не якшайся с демонами, если только это не единственный вариант получить желаемое, а если уж связался, то будь настолько бдителен, насколько это вообще возможно. Демон никогда не повернет против контракта и слова договора. Однако демон всегда постарается обмануть мага и заполучить его душу. Поверь, душе мага в руках демона очень не понравится. Она проходит через постоянные муки, пока не распадется до нерушимого начала и не отправится вновь в большое путешествие. Деда, а что насчет других дисциплин? Умоляюще посмотрел я на него, отчего тот фыркнул, как лис и, улыбнувшись, продолжил разговор. Нус, слушай. Глава 2. Знакомство с учителем. Интерлюдия о шурупках. 2 года спустя. Внук не перестает меня удивлять. Ему всего 7, а его 6-е начало уже на уровне взрослого мужчины и не прекращает расти, и нос тоже радует, развитие идет 7-мильными шагами. Его уже сейчас надо начать обучать искусству, возможно, он будет 2-м Фейдом. Брер, как вспомню этого мага, так вздрогну. К кому бы его послать на учебу? Сам, к сожалению, учить искусству не могу, законы гильдии нарушать несподручно даже для верховного мага. Халайджи Бишу. Нет, никогда, он с сыном архимага Криола обращается как с пометом Тиамат. И не факт, что с моим внуком он будет хотя бы терпимее. Хотя кого я обманываю? Халай, будет пить ежедневно кровь горла или убьет окончательно. С этого старого кассита станется. Впрочем, учит Халай на совесть. Все его ученики, выжил кстати пока только один, зато он титан от магии. Тех, кто учился, выживал, на занятиях у этого демонолога, Халай избивал, отрубал конечности, правда приращивал обратно, но сам факт, ох, не зря он потрошитель учеников. Поэтому нет, нет и еще раз нет. Жаль Арза погиб, он любил детей и любил учить. К Криолу, сыну Алкелала. Архимаг сильный, умеет много, знает тоже немало, но, увы, ему плевать даже на собственного сына. Уж лучше тогда Халай, он хотя бы обращает внимание на учеников. Архимаг-демонолог Алкелал Урский. Он пропал во время войны с мятежным архимагом Куклусом. Хотя, даже если бы он вернулся в Шумер, не возьмет, даже если я попрошу, особенно, если я попрошу, мы с ним по разные стороны баррикад. Ну не хочет он признать меня достойным звания верховного мага, несмотря на проигрыш в поединке больше 20 лет назад. Магистр Фейд. Маг сильный, гений, неконфликтный и уже учит по слухам 2 учениц. Причем одна из них бывшая рабыня, а вторая вообще лиса и в подчинении у него аж 2 архидемона из какого-то темного мира. Вообще мысль хорошая, отправлю я внука учиться к нему. Он уже несколько раз магистр и мастер по самым разным дисциплинам и заочно архимаг. Я более чем уверен, что он научит Горла как следует. Черкну, пожалуй, письмо для Фейда, пусть придет и посмотрит. Лет до 8 поучу сам, потом и отдам внука Фейду. Главное, чтобы он согласился. А если нет, ну мордук с ним. Конец интерлюдии Шрукаха. Дед не стал долго рассусоливать и принялся меня обучать начальным навыкам мага. Для начала он дал мне какой-то камешек и приказал послать туда немного своей энергии. Я почти час старался хоть как-нибудь повлиять на упрямый камень, как он вдруг засветился мягким желтым светом, а дед, что был рядом, схватил булыжник и куда-то ушел. Спустя 10 минут он вернулся и с радостной физиономией сообщил мне, что у меня на удивление много склонностей. Дед не говорил, какие именно. Он желал, чтобы я сам выбирал себе занятия по духу. Беспроигрышный вариант, однако до момента выбора специализации у меня еще масса времени. Все выбранные мной неудачные дисциплины будут развиваться медленнее, но это не значит, что я не смогу, к примеру, сковать артефакт, наложить защиту, замедлить время или создать из песка еду. Просто неподходящие моей душе виды магии будут даваться мне с трудом. Но я не переживал. Благодаря метаморфизму и магии крови, которые, надеюсь, в списке моих талантов, я буду практически бессмертен, разве что адамантом раскроить на лоскуты, поэтому вся остальная магия будет изучена хотя бы до уровня подмастерья или мастера. Аразас пояснил мне за силу магов. Любой маг имеет свой ранг, который зависит от его силы и умений. Ученик, начинающий маг, только приступивший или прошедший начальное обучение. Обучение в среднем длится около 15 лет, иногда дольше. Все зависит от скорости усвоения учеником материала и само собой учителя. Подмастерье, маг, закончивший обучение у учителя по определенной специальности. Чаще всего специальности одна, плюс парочка смежных с ней и несколько записей в книге мага об остальных видах волшебства. Мастер, маг, придумавший новое заклинание у выбранной магической стези и имеющий по ней глубокие познания. Как правило, мастерами становится спустя еще пару лет, пока подмастерье додумается до своего шедевра. Магистр, маг, обладающий мастерством как минимум в трех направлениях магии, плюс написавший своего рода магическую диссертацию по виду магии и отдающий ее в гильдию для пользования. Архимаг, маг, обладающий колоссальными познаниями и недюжинной магической силой, получивший признание от гильдии магов, верховного мага и у императора. Высший маг, своего рода божественный мудрец от магии. Титул присваивается богами, неважно какими, но желательно светлыми. Еще Шурупках рассказывал о знаменитых архимагах, и чем владели он и для достижения могущества. Алкелал, дед Криола Урского, поздний разрушителя, являлся сильнейшим демонологом Шумера, пока не пропал, что бы ни говорил его коллега, магистр Халайджибеш. Криол, сын Алкелала, отец будущего архимага, в совершенстве владел магией элементов, трансформацией и пиромантией, как-никак ученик самого Арзыхана всему живому, благодаря чему быстро откупался от Илькума, налога для всех магов. Далее шел сам Арзахана всему живому, могущественнейший из боевых магов и пиромантов Шумера. Его мощь была настолько велика, что он был способен в одиночку испепелить город размером с Вавилон. А это непростая задача. Но, увы, он погиб во время войны с другим архимагом по имени Куклус. Этот мятежный колдун призвал одного из темных богов Ленга, Дагона, и создал твари, которые могли выпивать души и заменять их неким суррогатом с установкой превращать людей в себе подобных. Жуть какая! Как хорошо, что эта война была завершена. Дед еще долго упоенно рассказывал и в конце приказал мне тренировать медитацию по расслаблению. Вообще существуют разные медитации для мага, и все они служат разным целям. Медитация первая, расслабляющая, ее цель расслабить тело и дать мане спокойно циркулировать по телу, успокаивая. Медитация вторая, накопительная, ее цель – накопить ману, восстанавливая резерв волшебника. Дед занимался ими со мной до вечера, и лишь когда пришло время сна, я ощутил небольшой прилив сил. Моей радости не было предела, а дед чему-то крайне довольно улыбался. Шурупках много раз говорил о необходимости научиться смотреть иным зрением, а если точнее, смотреть на ауру. Кто бы знал, чего мне стоило научиться видеть. На деле это было довольно трудно, а дед и отец не хотели говорить мне, как добиться нужного эффекта. Помог совет от мамы. Она сказала, что надо завязать мне глаза и отправить гулять по дворцу, не забыв проинструктировать слуг, чтобы они мне не помогали находить нужное направление. Так и поступили. Видимо, маленький я, шатающийся по дворцу, был настолько нелеп, что надо мной ржали все, кому не лень. Иногда до меня доносились сдавленные смешки от мужчин, женщин и детей, что прислуживали в нашем огромном доме. Пару раз я больно падал и, рассердившись, случайно направил поток своей внутренней энергии в глаза. Внезапно повязка перестала тяготить меня, и я увидел множество разноцветных пятен, иногда даже целый каскад цветов радуги. На радостях я побежал к самому яркому разноцветному пятну, по-видимому, деду, и когда настиг, вывалил на него все, что увидел. Ответом мне послужило недолгое молчание, за время которого цвет ауры сменился несколько раз, а потом раздался незнакомый голос. «Видимо, ты меня с кем-то перепутал, отрок. Сними повязку». Я послушался и, переключившись на обычное зрение, увидел молодого человека лет 25 в странной одежде, напоминающей камуфляжную форму из будущего. Также на незнакомце было впечатляющее количество ножей и пара мечей. Аура незнакомца впечатляла. Как минимум магистр, а то и архимаг. Надо бы извиниться, а то деду будет потом неудобно. Простите, уважаемый, я не сразу понял, кто вы. Я только сегодня выучил аурное зрение, еще не успел овладеть им полностью. Правда. А сколько тебе лет, мальчик? Заинтересованно спросил незнакомец. Переключившись снова на аурное зрение, я увидел буквально пышущую различными цветами ауру, что в свою очередь значит, что незнакомец обладает внушительным набором навыков. Значит, передо мной архимаг, не меньше. Мне всего 7, но через пару месяцев исполнится 8. Ах да, где мои манеры? Мое имя Горол, я внук верховного мага Вавилона. Мое имя Фейт, я гость этого дома, чуть помедлив, молвил маг. Аура осталась спокойной, а если я правильно помню, то это значит, что гость не врет. О, приветствую, магистр Фейт. Вижу, вы уже познакомились с моим внуком. Раздался откуда-то сзади голос деда. «Приветствую, Верховный», — вежливо ответил Фейшрукаху. «Да мы познакомились с Горолом, магистр, он, Да быть не может, он сильнее деда по ауре, а дед Архимаг на секундочку. Да и цвета ауры у них сильно различались по насыщенности. Кто бы ни был этот магистр Фейт, он могущественнее деда, намного могущественнее. Пока я сличал ауры деда и Фейда, я прослушал весь короткий разговор между ними. Когда я переключился окончательно, то они пожали друг другу руки и распрощались. Ушел Фейт весьма эффектно, он обратился в громадного тигра с золотой шкурой и на немыслимой скорости умчался от дворца. «Горол, подойди сюда», — раздался голос Шруктаха. «Да, дедушка», — вопросительно изогнул я бровь. «Я думаю, что задаешься вопросом, кто это был. Да, мне очень интересно. Это Фейт, самый молодой магистр в истории Шумера. За его авторством множество книг и несколько весьма интересных проектов по самым различным видам магии. А зачем он приходил? А ты догадайся», — улыбнулся Шруктах. Ответ уже был в моей голове. «Я его будущий ученик. Молодец, внук, я знал, что ты не дурак. Завтра Фейд заберет тебя к себе, в город Ларак, где ты будешь изучать искусство. Дедушка, а чему он меня будет учить? Всему, чему захочешь, он крайне разносторонний специалист. Даже я не могу похвастаться знаниями по некоторым дисциплинам искусства». Чуть скривился дед при упоминании этого факта, но тепло улыбнувшись мне. «Правда, правда. Я думаю, ты вырастешь могучим магом под его руководством», все еще улыбаясь, ответил Шруктах. От деда я ушел в смятении. С одной стороны, я очень хотел обучиться искусству, а с другой мне было несколько боязно. Вдруг у меня не получится, или я чем-нибудь по незнанию рассержу учителя Фейда, и он будет издеваться надо мной. Живо вспомнился Креол, которого беспощадный Халайджибеш заставлял голыми руками рыть землю, протыкал иглами пятки, отрезал пальцы, а потом сращивал обратно. Брер, жуть какая, очень надеюсь, что Фейд не такой. Перенервничав, я лег спать раньше, пропустив ужин. Рабыня поняла по-своему мой отказ от еды и просто принесла мне кувшин с питьем. Проснулся я на рассвете. Солнечный диск только начал освещать город Вавилон своим сиянием. Поднявшись с кровати, я потянулся к мане, и каково было мое удивление, что впитываю в себя энергию. А ведь я даже не пытался тянуть к себе ману. Она пошла сама, стоило мне только подумать. Интересно, надо будет сказать об этом деду. Молодой хозяин. Неожиданно обратилась ко мне одна из рабынь. Исина, кажется, ее зовут. Да, старший хозяин зовет вас на завтрак. Ясненько, значит, дед тоже встал и как-то узнал, что я тоже проснулся. Ладно, пойду. Хорошо, Исина, я сейчас приду. Младший хозяин запомнил мое имя. Я очень рада, радостно ответила девушка. Спасибо, выйди, пожалуйста, я оденусь. Да. «Конечно», — ответила она и вышла из комнаты. Не особо торопясь, надел свою повседневную одежду, темно-синюю тунику, сандали из чьей-то очень мягкой кожи и небольшую детскую шляпу для защиты от солнца. Нижнего белья, к сожалению, в Шумере еще не придумали. Едва я спустился вниз, в обеденном зале меня уже ждали. Тот самый маг, с которым я познакомился вчера, дед, отец, мать и рабы. О, а вот и Горол. Радостно протянул дед. «Всем доброго утра», вежливо, все еще коверкая язык, выдал я. Фейт вежливо кивнул мне, а дед жестом указал мне место за столом. Рабы резво накрыли на стол, и все мы начали степенно есть. Мне досталась жареная рыба с овощами и прохладная вода, прямиком из морозящего сундука. Дед на досуге сделал или попросил кого-то сделать для нас всех. Так еда хранится дольше, а магией времени дед, увы, не владеет. Мама неторопливо ела небольшой салат из фруктов, дед и отец спокойно общались друг с другом, а Фей пристально глядел на меня. Что-то его взгляд мне не нравится, чувствую себя не очень уютно. Но, видимо, что-то удовлетворило его любопытство, и он вернулся к еде, более не обращая на меня внимания. Спустя полчаса мы закончили трапезу, а слуги вынесли мои вещи к входной двери. Мама смахнула слезинку и обняла меня, отец привычно взлохматил мои волосы, которые я старательно собирал утром в хвост. Фейт усмехнулся чему-то, а в конце ко мне подошел Шруктах. «Горол, я верю, что под наставничеством магистра Фейда ты станешь могущественным магом. Не смей останавливаться на достигнутом, и возможно ты получишь титул архимага. Удачи, внук мой», — обнял меня дедушка на прощание. Магистр, а точнее архимаг Фейд, все это время стоял у двери, изображая предмет интерьера. Когда мы закончили, дверь моего дома закрылась, он подошел ко мне и спросил: «Гарол, не хочешь прогуляться до Ларака? Или ты хочешь быстрее?» Вежливо спросил уже мой учитель. Я не знаю, мне все равно, растерялся я неожиданным вопросом. Я то думал, что архимаги более авторитарны и привычны отдавать приказы. Хотя, может, из-за того, что я внук верховного мага, Фейт ведет себя столь вежливо. Вопрос, однако. Ну тогда забирайся, прокатимся с ветерком, весело протянул учитель и на моих глазах перевоплотился в гигантского тигра с золотой шкурой. 2 с лишком метра в холке, то есть превышал меня почти втрое. Пару минут я был в полном ступоре, разглядывая великолепного зверя передо мной. «Забирайся на спину», — раздался в моей голове голос Фейда. «Что? Откуда?» — начал оглядываться я. «Мы сейчас сообщаемся ментально», — пояснил тигр, склонившись ниже, чтобы мне было удобнее забраться на спину. «А как это?» — заинтересовался я. «Я объясню по дороге. Пара дней в запасе у нас есть». Тигр чуть пригнулся и подхватил меня лапой, а я забрался на спину. Фейд еще раз поинтересовался, удобно ли мне, и после моего согласия тигр понесся вперед. Скорость мага в облике зверя была просто потрясающей, не каждая машина едет так, как бежал тигр Фейд. Пейзаж проносился, как при просмотре в кино. Мелькали леса, поля, иногда мы пробегали аж через песчаные барханы. Фейд бежал почти без роздыху, но на общении между нами это никак не сказывалось. Голос у архимага был спокойный, но мне почему-то подумалось, что Фейд что-то узнал, наблюдая за мной в поместье Верховного. Долго раздумывать над этим я не стал, резонно полагая, что если учитель Фейд захочет что-то сказать, он скажет. Когда глаз Шамаша начал клониться к западу, тигр Фейд остановился и попросил меня слезть. Я подчинился, пусть и с неохотой, уж больно удобно мне было на спине учителя. Тигр быстро стал человеком, а затем я чуть не выпал в осадок. Фейд взмахом посоха создал из кучи песка просторный шатер и зашел внутрь. Я оставался на улице, пока учитель не окликнул меня. Я тоже зашел и сел на попу от удивления. Внутри царила роскошь, нет, не так, роскошь. Мягкие даже на вид ковры, 2 шикарные 2-спальные кровати с широким балдахином. Расцветка шатра была умеренной, то есть никаких ярких кричащих цветов. Сама обстановка успокаивала и располагала к отдыху. Учитель удовлетворенно огляделся и предложил лечь спать. Едва солнечный диск озарил землю своим приходом, учитель разбудил меня. Наскоро позавтракав, Фейд обернулся тигром и мы вновь поскакали вперед. Путь до Ларака не отличался красотой, да и сам город, когда мы туда прибыли, больше напоминал деревню с несколькими каменными постройками. Магистр Фейд привел меня к неприметному дому и открыл дверь. Несмотря на то, что я устал с дороги, мои глаза приобрели идеальную математическую форму. Прямо по дому разгуливала здоровенная лиса с 6 хвостами, рядом с ней стояла смуглая молодая женщина. Активировав аурное зрение, я очень удивился, увидев, что у женщины аура сильного подмастерья или слабого мастера. Лиса тем временем подошла ко мне, обнюхала, и в моей голове отчетливо прозвучал голос. «Приветствую, юный ученик мастера», раздался в голове голос лисы, которая вертела из стороны в сторону 7 хвостами. Смотрелась да нельзя мило. «Ты говоришь», — вслух ответил я. «Ну нифига себе, что еще скрывает мой учитель? Только мысленно. Разговаривать вживую я смогу, только когда получу 7-й хвост, ответила лиса. Я попросту сел на пол от сведений. Мне захотелось выучить все, чему меня собирался научить Фейд. «О, у нас гости», — раздался новый голос. «Мне понравилось». Мягкий грудной голос соблазнял одним только звучанием. Неужели Фейд держит дома суккубу или несколько? Я бы не удивился этому. «Да, Савита, это мой новый ученик», — ответил доселе молчавший Фейд. Я обернулся и увидел очень красивую женщину, кстати совершенно голую. Меня голым телом смутить было трудно, так как психика у меня довольно стабильная. Присмотревшись внимательно аурным зрением, я чуть не убежал в закат. Аура у нее была ужасающая, тяжелая, грузная, она давила, как каменная плита. Такие ауры я видел только у демонов, которых в качестве учебного пособия призывал дед. Дескать, чтобы я с ранних лет привыкал иметь дело с подобными созданиями. Однако то, что я увидел у этой голой женщины, повергло меня в шок. «Магистр, это же архидемон», — чуть ли не шепотом сказал я Фейду, спрятавшись за его спиной. Аура высшего существа просто подавляла, я даже двинуться не мог, до чего был напуган. Шурупках мне долго и вдумчиво объяснял разницу между человеком, небожителем, демоном и архидемоном. У человека, как правило, аура может быть любой, у небожителя она непременно светлая и успокаивающая, а вот касательно последних, у них аура всегда темная, а еще зависит от личной силы каждого демона. Архидемон может легко поспорить с архимагом и даже высшим магом на поле боя. Света, не пугай мальчика, он внук Верховного и мой новый ученик. Едва учитель закончил фразу, как давящая, словно бетонный блок, аура, испарилась. Видимо, Савита как-то ее скрыла, а я удивился, снова. Он просто сказал, а архидемонесса послушалась. Уму непостижимо, как? Кто же ты, магистр Фейт? Итак, мы прибыли, ты, видимо, устал. Учеба начнется завтра. Алса, покажи мальчику его комнату, сказал Фейт, до этого молча наблюдая за нами. Женщина, что все это время изображало предмет интерьера, подошла ко мне и сказала идти за ней. Находясь все еще в глубоком ступоре и шоке, я побрел за ней. Меня отвели на второй этаж, где, видимо, уже была приготовлена комната. Алса открыла ближайшую дверь и махнула рукой, мол, заходи. Увиденная комната была обычной, мало чем отличалась от той, что была дома. Одноместная кровать, широкое окно, два стула и один большой стол. Устав с дороги, а также от новых впечатлений, я быстро разделся, упал на кровать и уснул. Проснулся я поздно, видать, сказался вчерашний шок. Разбудила меня лиса. Шок имел все основания повториться вновь. Я поблагодарил шестихвостую, быстро оделся и вышел на первый этаж домика Фейда. Неофициальный архимаг уже поджидал меня внизу. Поздоровался с учителем, он отметил вежливость и пригласил за стол, где уже сидела Алса и еще одна женщина в странной одежде. Напоминала какую-то проститутку из прошлой жизни, до чего был открытый наряд, не скрывающий почти ничего. Савиты поблизости не было, но я подозрением осматривал новую девушку. Вдруг она тоже архидемон. Рабов в доме не было, что меня несколько удивило, но дало пару плюсов в пользу архимага, а точнее его моральных качеств. Ибо я сам не слишком любил рабство, в то же время дед, отец, мать и даже сами рабы отзывались о своей роли довольно положительно. Некоторые люди и не люди, добровольно шли в рабство, дабы избежать проблем, коих для свободных личностей довольно много. Раб это практически собственность, он за себя не отвечает, за него платит хозяин, он же может и убить раба за плохую работу. Дикий мир, Горол, позвал меня Фейт, увидев мое задумчивое лицо. Да, учитель, отозвался я, стараясь не привлекать лишнего внимания, готов к обучению. Улыбнулся учитель и окружил нас небольшим куполом, как я понимаю от прослушки. Хотя что такого мы тут обсуждаем? Я кивнул, пристально осматривая округу аурным зрением. Твое обучение будет происходить в несколько этапов. Этап первый – это теория обо всех дисциплинах магии. Ее ты должен будешь знать на зубок. Этап второй – это наращивание твоего резерва маны и праны. Ты ведь знаешь, что это? Да, дедушка мне рассказывал о них. Спокойно ответил я, внутренне усмирив нервы. «И что же?» – спросил Фейт и создал из рядом стоящих камней стулья и предложил присесть. Магия, которой пользовался учитель, будто ластилась к нему и была столь естественная, как дыхание. «Я также хочу. Мана – это магическая энергия, необходимая для волшбы, создается седьмой духовной оболочкой. Откуда берется мана?» – спросил Фейт, чуть прищурившись от лучей шумерского солнца. Откуда угодно самому магу, не замедлил с ответом я. Мана, по словам дедушки, есть везде. Нет такого мира, где эфир отсутствовал бы. Мана, это часть мироздания. Ответ не совсем верен. Ее вырабатывает все что угодно, кроме некоторых материалов, типа хладного железа или корнея. Также основой для маны, праны или иной энергии являются оболочки души. Для пополнения резерва магии используется либо внешний ресурс, как ты уже сказал, либо внутренний, то есть сам ноус, а ему энергия идет непосредственно от атмана, или, как говорят, бессмертного ядра души. Ты меня понял? Понял, учитель, отозвался я, раскладывая информацию по полочкам в мозгу. Замечательно. Итак, мы отвлеклись от главного. После наращивания маны или раскачки ноуса ты будешь учить заклинания и писать свою книгу мага. Кстати, «Чему ты хотел бы обучиться в первую очередь?» — спросил Фейт с легким прищуром, разглядывая мою ауру. «Я хочу изучить метаморфизм, магию крови, йогу, целительство, боевую магию, телепортацию, магию разума, некромантию, демонологию, доппели и магию времени. Пока этого хватит», — чуть подумав, ответил я, отдельно радуясь, что Фейт одобрительно кивал на каждый мой выбор. «Внушительный список. Потянешь ли?» «Не уверен, но стоит хотя бы попробовать», — твердо ответил я. «А почему ты не хочешь, к примеру, магию тьмы изучать?» «Учитель, дедушка мне рассказывал, что магия тьмы слишком сильно бьет по мозгам, заставляя думать о всемогуществе, плюс даже если я когда-нибудь захочу ей овладеть, то для ее изучения мне надо стать как минимум подмастерье в магии разума, чтобы ограничивать свои желания». «Молодец, ученик», — одобрительно отозвался Фейт. «Учитель, а что умеете вы?» — задал я вопрос, делая заметки на будущее. «Знать, что может и не может архимаг, дорогого стоит. Я. Ну и вопросы у тебя. Я могу использовать практически любую магию. Я исследователь и изучаю магию вне зависимости от ее вида. Разве что магию хаоса я не изучал, но некоторые заклинания записал. Да вы просто гений от магии», — не сдержал я свой язык. «Ой, да ладно тебе. Если будешь стараться, то станешь таким же», — сказал Фейт с сильным прищуром. На миг мне показалось, что я заметил хищную улыбку на его лице. Вдруг я понял, что мне хана, безо всякой магии ясновидения. Будем надеяться, что все обойдется. Глава 3. Обучение. Интерлюдия. Фейт. Я считаю себя спокойным магом, желающий развиваться и развивать. Еще с прошлой жизни имел такую черту характера. Оказавшись в древнем Шумере, я сначала испытал шок, потом неверие, а затем смирение с происходящим. Потом, обучившись у мастера Зелера многим дисциплинам магии, я сам стал чародеем. Сначала подмастерьем, потом мастером во множестве направлений, затем я стал магистром, тоже в куче дисциплин. Кто бы мог подумать, что впоследствии мое имя будет внушать страх демонам и архидемонам. Сейчас же я вновь испытал шок, узрев еще одного попаданца в этот мир. Кто бы ни был этот неведомый, что засылает умерших в этот мир, но сейчас это не важно. Передо мной стоял мальчик 7 лет от роду, и он тоже попаданец. Сейчас же я осматривал своего ученика духовным зрением и видел довольно сильно развитое 6-е начало и аномальный ноус. Он пробуждается в основном от желания. Ученик был готов учиться, но сейчас он отчаянно пытается скрыть страх. Чего он боится? Наверное, меня. Он ведь тоже прошел через реку душ. Надо успокоить парня. Горол. Успокойся, я тоже прошел через реку душ, сохранив память прошлой жизни. Не бойся, я не стану укладывать тебя на разделочный стол. Конец интерлюдии Фейда. Я стоял как громом пораженный. Архимаг в Шумере тоже попаданец. Да ладно, не верю. Хотя нет, верю, аура не лжет, а у учителя она даже не дрогнула. Обалдеть. Два попаданца в одно и то же время, причем один ученик другого. Круто. Первый шок от осознания прошел, теперь мне пришло любопытство. Учитель, наложите чары против подслушивания и подглядывания, я не думаю, что об этом должен знать кто-либо кроме нас с вами. Разумно, ответил Фейт. Маг взмахнул возникшим из ниоткуда посохом, и вокруг нас образовалась яркая сфера, закрывшая нас ото всего. Фейт пытливо уставился на меня, как бы говоря, раз уж начал, так говорит до конца. Я вздохнул и начал повествование. Вкратце рассказал, как меня звали, откуда я пришел и чему хотел научиться. Фейт слушал внимательно, не прерывая рассказ, даже для мелких вопросов. Когда я закончил повествование, учитель пару минут молчал, а затем торжественно сказал: «Я научу тебя всему, что знаю сам». Я молчал, ожидая продолжения. Учитель Фейт понятливо кивнул и продолжил: «Теперь, когда между нами возникло немного доверия, тебе нужно кое-что узнать. Я буду тебя обучать не всему сразу, а постепенно, одна за другой дисциплины магии. Если захочешь, то освоишь их все, а потом, я надеюсь, мы останемся хорошими друзьями. Я помогу тебе со всеми аспектами магии, которые знаю сам. С чего ты хочешь начать?» Я задумался, какая область магии будет мне наиболее полезна сейчас. Целительство, йога, метаморфизм, биомагия. Сложный выбор. Ладно, пусть будет лечение. Целительство, для начала. Четко ответил я. Фрид тепло улыбнулся и сказал, что сам начинал с врачевания. Дальнейшие дни превратились в сплошную череду занятий. Фрид держал обещание и не давал мне спуска. Учил меня он либо сам, либо присылал доппели, которые не хуже оригинала объясняли материал. В это время учитель отсутствовал, уходя по своим делам. Также компанию мне в основном составляла шестихвостая лиса, у которой уже начал появляться зачаток седьмого хвоста, что говорит о ее растущем могуществе. Также, кроме Кика, так звали лису, в доме находились девушка Алса, архидемонесса Савита, бывшая демонлордом из мира Паргаран, которая теперь не казалась мне такой страшной, и еще какая-то девушка, но я не понял, кто это, а спрашивать не решился. Доппели архимага преподавали не хуже учителей в моей школе, очень подробно объясняя материал. У каждого ученика был свой доппель. Каждую тему доппель рассказывал очень подробно и с примерами, особенно в целительстве. Как правильно сращивать ткани, как не повредить органы при лечении, как работать с ЦНС, центральная нервная система, не повреждая ее, как пришивать оторванные руки и ноги обратно, выращивать органы прямо в пациенте, как воскресить даже недавно убитого. Когда я поинтересовался, не некромантия ли это, учитель хохотнул, сказал, что я отчасти прав и провел еще одну лекцию, уже по некромантии, а если точнее по способам высокоуровневого поднятия. Работа с мозгом тоже была, но исключительно в теории. Учитель сказал, что пока трогать его мы не будем. Вот дойдем до изучения магии разума, вот тогда и мозг для меня разложит на составляющие. Берер, как прозвучало, неприятно. Также много времени уходило на медитацию и на наращивание науса. Учитель говорил, что объем маны в ноусе у меня довольно большой для ребенка моих лет, а развивающееся аурное зрение только помогало мне и изучении. Ведь даже если закрыть глаза, ауры все равно видны. У Савиты, когда она скрывала ауру, была видимость обычной магессы, наподобие Алсы. Она, кстати, тяготела к гидромантии и алхимии, а Савита, как ни странно, к демонологии. Архидемон изучает демонологию. И смех, и грех, хотя вполне логично. Другие дисциплины учитель не преподавал, пока не преподавал, справедливо считая, что сначала надо освоить что-то одно. За меня же он взялся всерьез. За день он давал мне столько информации, что в голове все укладывалось только ночью, когда учитель заметил, что я подзабываю материал. Он проводил мне какие-то ритуалы перед сном, и вся информация вспоминалась четко и ясно. Позднее он объяснил, что они призваны раскачивать мой френис для лучшего запоминания. По утрам иногда соднило голову, но учитель сказал, что это нормально, а память для мага – наиважнейшее после души. Пару раз в месяц нас навещал Лугаль. Лугаль, как потом объяснил Фейт, нечто вроде участкового милиционера в далеком будущем. Он командует стражей и заботится о безопасности города. Начальник стражи, если по-простому. Также в городе есть еще Н. Н – это местный аналог мэра и судьи одновременно. Административные вопросы, выдача заданий и прочее выполняет Н. Он главнее Лугаля, точнее они делят власть примерно поровну. Только Лугаль занимается непосредственно вопросами безопасности, а Н отвечает за все остальное. К Фейду частенько заходил Лугаль просто поболтать и заодно пожаловаться на местного мэра, ибо общение с Эном Ларака – пытка. Тупой, мелочный, жадный человек, с трудом умеющий считать и при этом искренне убежденный, что под защитой императора ему никто ничего сделать не сможет. Сейчас шумером правит Энмеркар, полубог император, сам не чурающийся магии и в совершенстве ей владеющий. Правил он уже несколько десятков лет и в данный момент занимающийся постройкой знаменитой Вавилонской башни. Бог Шамаш поручил это ему, вот он и старается, по мере сил, конечно. Также в свободное время, а Фей мне всегда его давал, понимая, что обучаться без перерыва тоже нельзя, я читал историю, которая начиналась задолго до Великого потопа, устроенного одним очень наглым башком, который очень хотел захапать себе много бахень. Другое дело, что это у него не вышло, а потом остальные боги, что состояли в некоем пантеоне, дали наглецу по зубам и намекнули, чтобы тот не хамел. Библия, которую я читал в прошлой жизни, как развлекательное чтиво, сейчас представала в несколько ином свете. До постройки знаменитого ковчега, который сам мной назвал в честь Саваофа, пройдет еще немало времени, и Ветхий Завет даже толком не написан, а до появления эмблемы Саваофа, то есть Иисуса Христа, еще несколько тысяч лет. Но и там происходило немало интересного и волшебного. Впрочем, не суть важно. Главное, это магия, которую я еще толком не изучил. Шли недели и месяцы, у меня даже получилось начать самостоятельно накапливать ману и разгонять ее по организму. Учитель, без устали повторял, что этого мало и я должен стараться больше. Я принимал упреки и до того загнался, что не заметил, как прошел целый год под ученичеством Фейда. За это время я научился копить ману в ноусе, более глубоко видеть ауры. Мой скиасанап стал четче и ярче, я видел куда больше, чем до ученичества. Я бы даже не заметил течение времени, как в Ларак приехала семья и дедушка Шрукках. Утром, перед завтраком, Фейд отозвал меня для разговора в его кабинете, располагающемся в подвале. Туда, с недавнего времени, могли заходить только я и Фейд. Там мы занимались практическим целительством. К нам постоянно приходили люди с самыми разнообразными жалобами. Где ногу вправить, где болезнь вытравить, где яд вывести, где сыпь подозрительная на попе вылезла. Короче говоря, Фейд, покончив с теорией, перешел к практике. Сначала у нас побывал весь Ларак, и в один прекрасный момент больные закончились, что само по себе было невероятно. В целом городе нет больных людей. Потом к нам начали приезжать из Сиппора, Лагаша и различных мелких деревень в округе. Что было еще более невероятно, мы лечили бесплатно, это во-первых давало учителю отличный имидж, а для меня превосходная практика. К Фейду несколько раз приходили маги-консультанты из других городов, пытаясь узнать, почему вдруг магистр начал бесплатно вылечивать народ, хотя многие аристократы пытались отблагодарить магистра за оказанную помощь. Учитель объяснил это испытанием для своего ученика. Сначала все травмы мы смотрели вдвоем, будь даже это безобидная царапина, и вместе совещались о том, как лучше ее залечить. Постепенно, подобные травмы я лечил уже самостоятельно. К самым тяжелым больным я подходил с опаской, но магистр ничего не говорил и не прогонял меня из помещения. Мой запас маны постепенно рос. Если в самом начале я едва мог зарастить рану, то спустя год я спокойно мог срастить оторванную руку или ногу. Непризнанный архимаг учил хорошо. Я даже подивился своим новым способностям. Никогда не думал, что буду способен на такое чудо. Поток больных не утихал уже третий месяц, как в поместье Фейда вежливо постучали. Мне, как младшему, было сказано пойти открыть дверь. Открыв ее, я встал столбом. Передо мной стоял Шрукках, Аразас и Мелита, дедушка, папа и мама. Я и не заметил, как по ним соскучился. Они прибыли на рассвете, едва глаз Шамаша начал освещать великую империю Шумер. «Ну здравствуй, сынок», — синхронно выговорили родители, при этом посмотрев друг на друга. Дед и я рассмеялись от этой сцены. Я изрядно по ним соскучился, просто Фейв не давал мне времени думать об этом. Все время мы занимались целительством и теорией магии. Фейд вышел следом и пригласил гостей в дом, негоже держать их на пороге. Шрукках, правда, позвал магистра на приватный разговор, и мы остались втроем, не считая остальных учениц, которые испарились из дому, не мешая мне общаться с родственниками. Родителям было интересно все. Я с огромным удовольствием рассказывал обо всем, что происходило в доме, не считая нашу общую с магистром тайну. О том, что я и он попаданцы из иного мира, не нужно знать никому, по крайней мере, пока нам в пол не будут хтоники кланяться. Мелита со слезами на глазах и улыбкой на лице выслушивала о моих успехах и неудачах, а Аразас был не менее эмоционален по ауре, но держал лицо, хотя когда я рассказывал, как приходилось лечить некоторых пациентов, он тепло улыбался и подшучивал. Общаясь с предками, я не чувствовал течения времени. Лишь с дедом я не успел толком поговорить, лишь со мной попрощался, когда он с Фейдом вернулись в дом. Магистр был чем-то доволен, я вижу по ауре, но на лице было спокойное выражение, впрочем, как всегда. Вскоре, после их ухода, Фейд позвал меня на разговор. «Слушаю вас, учитель», — сказал с искренним уважением. Фейду приписывали многое. Даже мой дед относился к молодому архимагу с уважением и явной опаской. Он был грозой демонов, а учитывая его опыты, я бы удивился, если бы это было не так. «Горол, я должен уехать на некоторое время. Попутешествую по земле, возможно, по другим мирам. Сколько вас не будет?» — первым делом спросил я. «Не знаю, ученик. Я отправляюсь в другой мир. Понятия не имею, сколько меня не будет. Насчет обучения не волнуйся, я оставлю тебе высшего доппеля, скопированного с меня. Он будет тебя учить дальше, пока я не вернусь. Учитель, а вы ведь владеете магией времени. Конечно, но мастерства по ней я не имею, если ты об этом, пожал плечами Фейд. Я хотел бы оптимизировать свое обучение. Каким же образом? Заинтересованно спросил Фейд. Аура мага-исследователя чуть всколыхнулась и выражала искренний интерес. Прочитав вашу книгу мага как раз по этому разделу, я узнал, что такая магия способна обратить время вспять, ускорить и заморозить, или поставить в стазис, иначе говоря, законсервировать. То есть время снаружи будет идти, как положено, а для меня оно остановится.